Железная логика. Сергей Михеев, Александр Андреев. И, Сергей Александрович, вы хотели еще несколько слов сказать о вот этих украинских делах в оборонном ведомстве. Да, немножко там продолжу, да. Ну, во-первых, там тоже не мы, ну, вот это вот все Буданов, Залужный, как его, Зеленский и все остальное. Во-первых, конечно, мы не очень понимаем, там правда это или нет, но, скорее всего, да, потому что похоже на правду. Но я тут до новостей рассуждал там о военном аспекте, но, честно говоря, я думаю, что это не столько даже про фронт, сколько про власть. Еще раз повторяю, как бы, да, после марта месяца Зеленский попадает в гораздо более сложное положение, чем сейчас. И ему нужны союзники. И таким союзником, видимо, из каких-то ярких, относительно ярких фигур на украинском политическом небосклоне, обладающими силовыми ресурсами, он видит только Буданова. Столкнуть Буданова и Залужного, как бы опереться на Буданова. Армия – это в полях, это в окопах. А в городах и в Киеве – это спецслужбы. Поэтому на кого еще опереться? Ну, конечно, на него. Конечно, на него. А чем его, так сказать, это самое, условно говоря, там, привлечь? Ну, вот, например, скажем, на должностью командующего, тем более, что, я так понимаю, что у Буданова есть такие амбиции, ему кажется, вот ненависть, она иногда порождает самомнение, что, так сказать, ты вот все знаешь, там, все можешь, там, и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, ты знаешь как, ты бы вот так, и так далее, и так далее. Но это в значительной степени история про власть, да, потому что для Зеленского после марта месяца главное не повиснуть в воздухе. И не остаться один на один со своей непонятной легитимностью. И с обещаниями там, западных стран в любви там, и верности, так сказать, что мы там, тебя поддержим. Они там, как его поддержат, так и забудут про него очень быстро. Поэтому это уже про внутриполитическую борьбу. Это про выживание. Это про выживание, да, как бы на кого опереться в борьбе с тем, с кем не удалось договориться, и кто явно, как бы, да, значит, фактически становится политической фигурой, я имею в виду того же самого Залужного, да, вот, ну, опереться вот на таких, так сказать, фанатичные фигуры, как Буданов. Хотя, я думаю, что, если честно, Буданов, скорее всего, Зеленского внутренне ненавидит. Вот. Во-первых, давайте скажем честно, все равно там сколько ходи там кругами, там, да, тот факт, что Зеленский еврей и вся его команда в основном евреи, всех украинских националистов на самом деле сильно раздражает. Вот и все. Они его ненавидят. Вот внутренне. Антисемитизм у этих людей как бы зашкаливает. Так было, есть и будет. Вот. И никуда. Это является частью интегрального украинского национализма. А Буданов как раз вот из этой тусни. Вот. Поэтому, конечно, Зеленский может попытаться на него опереться. Но если тот же самый Буданов, например, скажем, почувствует, что ситуация качнулась, я думаю, что он разделается с Зеленским, так сказать, на раз-два. Вот. Причем разделается беспощадно, как бы, да, и абсолютно, так сказать, без всякой жалости. Что будет дальше, там, это другой вопрос. Вот, то есть, но ситуация вот такая. Я думаю, что это в значительной степени все вот эти слухи, конечно, это уже не про победу над Россией. И не про то, чтобы как бы нам там это, условно говоря, разгромить, там, прочее. Это про уже про выживание. Почему я и говорил, что вот я считаю, что это, вся эта ситуация, она все равно, хотите не хотите, перетекает уже, так сказать, в некую другую, в другую фазу. И еще раз повторю, даже если Байден... Вот опять же, я просто, вот, например, условно говоря, вот мы там, условно говоря, там, политтехнологи там, Байдена. Даже если Байден становится президентом осенью, тащить эту историю еще на 4 года – большой вопрос. Вот сейчас, да, ее надо, Байдену и его команде надо дотащить эту историю до ноября месяца. А вот еще ее на 4 года, как бы, да, там есть плюсы какие-то, а есть и достаточно серьезные минусы. Что с ними делать, непонятно. А если уж это будет не Байден, тогда мотивов тащить ее будет еще меньше. Потому что, как бы, да, ситуация, скорее всего, она будет такая. Все менее и менее, так сказать, благоприятное и для Зеленского, и для всех остальных. Хотя, еще раз говорю, вот Зеленский не пошел на выборы, я думаю, что это тоже американское решение, вот, и, потому что которое позволяет им, в принципе, избавиться от него в любой момент. Вот, ну, что-то ушел, и все, ковёшь никто не выбирал. Ну, вот так. Тут еще такой вопрос возникает, а что касается того же Байдена, не сбросят ли они потом Украину, просто под соусом того, что да, республиканцы не дали денег, вот и все. Вот результат. Я думаю, что здесь могут быть разные выходы для них, да. Вот. Могут и сбросить, как они сбросили Афганистан. Вот, посмотрите, с Афганистаном там тоже, вот они цацкались, так сказать, да, создали, на самом деле, внутри страны там целую прослойку населения, которая, в общем-то, работала на американцев, да, и всем казалось, что какие-то есть обязательства, они потом взяли их и бросили. Но с Афганистаном, понятно, проще. Он где-то там, И вообще, как бы, да, расизм никто не отменял. Вот. Ну, афганцы, это люди, там, условно говоря, там, с Востока, второго сорта, никогда их особо там Запад и не любил, и не уважал. Вот. И это тоже, это фактор, который нельзя не учитывать. Это первый, второй, Афганистан находится не в Европе. Вот. А здесь все равно, как бы, Украина так или иначе находится в центре Европы, как бы, понятно, что все европейские дела на это дело и натовские завязаны. Вот. Но что они могут сделать? Они могут, так сказать, конечно, какой-то создать некий план, при котором, как бы, всю эту Украину перевести, ну, в совершенно в крайне вялотекущее состояние и попытаться за европейский счет тянуть эту историю как можно дольше, но при этом все больше и больше от нее дистанцируясь. Все больше и больше от нее дистанцируясь, так сказать, ну и, может быть, рано или поздно действительно выводя на какой-то компромисс. То, условно говоря, если победит не Байден, а условно Трамп, я думаю, что он очень быстро попытается перевести ситуацию по Украине в переговорную. Вот, там говорят, ну, не обольщайтесь насчет Трампа, не обольщайтесь. Не, никто не обольщается, я просто, так сказать, взвешиваю, там, условно говоря, за и против. Потому что даже когда Трамп тот срок, как бы, да, значит, президентский, так сказать, отрабатывал, вот, внимание к Украине, конечно, было серьезно снижено. Серьезно снижена. А сейчас у него вообще не будет никаких таких мотивов для того, чтобы этим заниматься. А зачем ему этим заниматься? У него своя идея фикс, это Китай. И вот это Китай, как бы, вот это, значит, все, что с этим связано. Ну, вот, я думаю, что он быстро попытается перевести ситуацию в переговорную, а все эти европейцы подстроятся, кто не подстроится, тот уйдет на следующих выборах, как бы, да, и вместо них, так сказать, появится какой-то другой. Вот так вот. Так что, ну, могут, конечно, и просто бросить. Но, опять же, когда мы вот говорим, могут просто бросить, слить, тут, опять же, для того, чтобы быть более или менее адекватными, надо понять, что, конечно, это мы свои хотелки высказываем. Вот нам бы так хотелось бы, так сказать, вот раз так вот, все, раз вот, вот они раз их бросили, а мы такие стоим, там, говорят, ну что, так сказать, сынку, помогли тебе твои ляхи? Это было бы, конечно, самым сладким вариантом, но я думаю, что они придумают что-нибудь такое более тягомотное. Ну, тут еще возникает вопрос, а сможет ли Европа сама тащить Украину на протяжении какого-то ощутимого времени, если американцы так или иначе от Украины откажутся, по крайней мере, может быть, не на словах, но на деле? Я думаю, что именно поэтому Зеленский, так сказать, сейчас пытается вот выклинчить какие-то долгосрочные программы. Вот о чем идет речь в Давосе? Что они хотят? Они, например, в Давосе там все ищут способы, значит, привлечения денег на Украину. Там, денег российских, денег нероссийских, пофигу. Вот они обсуждают там какую-то ситуацию, при которой бы, например, скажем, была бы какая-то разработана десятилетняя программа восстановления экономики Украины. Да? То есть они хотят повязать и Европу, и Америку и длинными обязательствами. Повязать Америку обязательствами, ну, это невозможно. Вот. А попробовать повязать Европу, значит, вот этим они сейчас занимаются. То есть, на самом деле, уже сейчас речь идет о выживании. Уже там о победе над Россией речи не идет. Речь идет об удержании нынешней ситуации там, и о выживании потом, после. Поэтому, а давайте вот какое-то соглашение, значит, об инвестициях со стороны Великобритании. Вот уже на 10 лет же они обещают там как-то поддерживать. Вот нынешнее соглашение заключено сроком на 10 лет. Хотя оно может там, его реальное наполнение может меняться. Давайте вот какой-то план инвестиций на Украину. Хотя, на мой взгляд, это вообще будет инвестиции в никуда, просто это вот выброшенные деньги. Но они пытаются это делать. Хватит ли у Европы сил? Я думаю, что, опять же, все будет очень серьезно зависеть от конкретных лиц. Вот там условные Макрон и Шольц и все, кто вот сейчас в эту ситуацию вовлечен, они, хотите не хотите, для сохранения лица что-то будут тащить там до упора. Тем более там, смотрите, Макрон больше не сможет участвовать в выборах. У Шольца с его там СДПГ шансы там на победу вообще нулевые, судя по всему. Да, поэтому тоже он просто вот, ну, грубо говоря, он вот, ему надо доиграть вот эту пьесу. Да. Ну, кто там еще, так сказать, там Риши Сунак там, да, ну, это вообще там ни о чем, вот, по большому счету. Но тут даже, да, даже в Польше, так сказать, ушел этот Моровецкий, пришел Туск, и Туск раз, вот все ждали от Туска, что сейчас вот, ну, Туск-то, он такой американский поляк, что называется, да, вот он сейчас будет это, все топить за Украину, а он раз и говорит там, вот, а больше не надо никаких преференций украинской экономике. Это что говорит о том, что даже Туск уже сейчас, он часть обязательств, там, которые там на себя там принимают, принимала предыдущая польская власть, он как бы от них немножко дистанцируется, так сказать. Ну, конечно, да, конечно, это, но вообще-то так вот, чтобы вот прямо совсем мы скормили бы всю жизнь, ну, чтобы да, так нет. Вот, поэтому тут вопрос не в том, хватит или не хватит, вопрос в том, какие политические конфигурации будут выстраиваться. Могут ли они спустить все это на тормозах? Могут. Цель американцев сделать так, чтобы это проходило как можно дольше, как можно, так сказать, длиннее. За это идет борьба, в том числе сейчас уже. Борьба идет сейчас уже не за победу над Россией. Борьба идет за то, чтобы вот этот статус-кво, хотя бы нынешний, да, условно говоря, вытянуть как можно дольше, выйти на какой-то, может быть, компромисс там, в каком-то там по военному вопросу, в каком-то обозримом будущем, а потом потихоньку, так сказать, все равно оставлять Украину в своих, значит, в зоне своих интересов и влияния, давая ей ровно столько, чтобы она не сдохла от голоду. Вот я думаю, примерно такая вот на самом деле ситуация. Потому что вкладывать в экономику Украины сейчас, ну, я не знаю, во что там можно вкладывать. И потом, вкладывать в экономику Украины без понятного мирного решения, какого-то документа никто не будет. Почему? Ну, потому что вот вы решили построить там завод. А, например, завтра мы в России решили, что этот завод надо уничтожить. Ну, я говорю там предельно откровенно. Ну и что? Но это идеальная прачечная тогда. Просто. Это понятно. Но в таком случае люди, которые своими деньгами дорожат, они не будут вкладывать Украину до тех пор, пока не будет бумажки какой-то, которая будет как бы на каких-то условиях закреплять хотя бы относительный мир. Если не будет относительного мира, если постоянно ваш экономический объект будет потенциальной целью для воздушного удара, никто не будет вкладывать деньги, только если отмывочные, так сказать, какие-то схемы, только если абсолютно коррумпированные какие-то черные, так сказать, вот эти вот все, значит, схематозы и так далее, и так далее. Только если так. Вот так вот. Переходим к новой теме, но она уже в прошлом часе упоминалась. Дональд Трамп заявил, что сейчас Соединенными Штатами управляют дураки. Вот так он сказал, нами управляют дураки. Сейчас мы имеем на посту президента Джо Байдена. Я могу уверенно сказать, что он самый коррумпированный президент США в истории. Ну да, в общем, что ж, мы готовы поддержать Трампа. Я не знаю насчет истории, как бы, да, но насчет дураков. Иногда у меня тоже возникает такое впечатление, честно говоря, что люди вот так серьезно застряли в своей неспособности что-то переосмыслить, и, в общем, это близко к тому, чтобы назвать их дураками. Вот. Хотя там их логика, она понятная, вот. Но Трамп будет качать именно эту тему. А Трамп сейчас зацепился за простейшую вещь. Все видят, что Байден действительно, ну, уже старичок. Все видят, что у него проблемы с окружающим, так сказать, восприятием окружающего мира. И вот за это самое, как бы, да, Трамп и зацепился. Он ставит именно на это. Он говорит, Байден по тем ли причинам, по иным ли причинам, он просто дурак. А если это переводить на язык юридический, он недееспособен. А об этом говорят в американской прессе там все больше и больше, чаще и чаще. Благо, сам Байден постоянно подкидывает всякие разные, так сказать, смешные, так сказать, видео, эти самые видеодоказательства всего этого. На этом и будет выстраивать, значит, этот самый Трамп, это понятно уже, эту ситуацию. То есть, первое, Байден недееспособен, вообще он дурак. Вот. А, и плюс ко всему еще там кругом коррупция, как бы, да, и они вообще там воруют деньги. Вот очень простейшая избирательная схема, на которой он будет качать. И, кстати, она гораздо более действенная, чем та хрень, которую там придумали демократы против Трампа, когда обвиняли его в том, что он агент там, ФСБ, КГБ и прочее, прочее, а потом не смогли предоставить никаких доказательств. А здесь доказательств никаких не надо. Байден сам показывает это. Не нужны никакие документы, не нужны никакие секретные записи, так сказать, никакие секретные видео, никакие подтверждения. Байден сам постоянно демонстрирует. А Трампу только остается говорить, а он дурак, вон, посмотрите его последнее выступление, он вообще не в себе. Вот и все. Я считаю, что очень такая очень понятная, простая, я бы даже сказал, такая тупорылая, но очень эффективная избирательная стратегия в данном конкретном случае. И если они Трампа каким-то образом не уберут, или у него самого там инсульт какой-нибудь не случится, потому что он тоже не молодой же человек, да, я думаю, что она будет неплохо работать. Неплохо работать. По крайней мере, пока, мне кажется, это именно так. Вот, потому что пока, вот я говорю, они не смогли отстранить его от предварительных выборов. Вот, они, предварительные выборы начались, вот, и это первое. А второе, ну, не липнет к нему. Вот они там вываливают какие-то компрометирующие истории, которые раньше вроде бы работали, а сейчас уже не работают. А почему не работают? А потому что вы слишком много их навываливали, начиная с обвинения его в том, что он агент ФСБ. Вот, и все поняли, что, в общем, все это манипуляция. То есть, надо сказать, что в долгую демократы проигрывают, если вот по избирательным технологиям смотреть, в долгую проигрывают. Поэтому у них там теперь только такие вот, ну, совсем уже крайние, там, я говорю, варианты, там, ну, не знаю, как-то вот вообще по какому-то полному беспределу или через вот такую тотальную фальсификацию его как-то вот погасить. Но после такого полного беспредела ведь потом еще нужно будет удержать ситуацию в стране. Да, а это будет делать сложнее. Например, вот тот штурм Капитолия, который был, он создал прецедент. Да, они его подавили, они с этим справились. Но, смотрите, Трамп на свободе, а они хотели его посадить, фактически, да. Вот, какой-то поддержки однозначной, стопроцентной в стране, как бы вот это давление на этих людей не получило. Их требования многие сочувствуют. И, главное, создан прецедент, это возможно. Это возможно, да. А если это возможно было один раз, тем более, что за этим последовала вся вот эта вот вакханалия BLM там и всего остального, то это будет возможно и еще раз. Вот поэтому еще когда вот эта вся пошла вот эта вот заруба, что называется, как модно говорить, между Хиллари Клинтон и Трампом, тогда вот мы тоже все это обсуждали достаточно подробно, я говорил, что, на мой взгляд, демократы перешли некий важный очень Рубикон. Они стали раскачивать США с помощью технологий цветных революций, которые они обычно применяли за пределами штатов. То есть все, что за пределами штатов, это не жалко, поэтому там можно что угодно городить, лишь бы добиться, так сказать, результатов. А вот начиная с столкновения Хиллари Клинтон и Трампа, демократы и вот вся весь эта часть, так сказать, правящего класса американского, она начала открыто применять саморазрушительные практики цветных революций внутри США. И тогда я еще говорил, что это совершенно точно запустит процесс расшатывания и ослабления американской государственности как таковой. И это будет идти, если они в какой-то момент, так сказать, это не поймут, это будет идти постепенно по нарастающей. То есть можно сейчас Трампа, значит, погасить вообще по беспределу. Можно, но следующая волна, так сказать, до недовольства может оказаться гораздо серьезнее, чем штурм Капитолия. Это может быть, потому что уже сейчас видно, что все эти разговоры про незыблемость американской политической системы, они вот уже звучат совсем не так уверенно, как еще звучали, там, условно говоря, там лет 10-15 назад. Но вы знаете, тут Трамп еще так, агитируя за себя, вплетает какие-то события, которые могут произойти, в то, что для всех уже очевидное, о чем вы говорили. Вот его цитата. «Честно говоря, он самый некомпетентный президент, которого только можно встретить. С ним мы можем быть втянуты в Третью мировую войну». Да, и, кстати, это тоже тема, между прочим, пугать американцев Третьей мировой войной, это, конечно, тема, потому что непонятно, а зачем это делать, цена какая, так сказать, какая там Украина, так сказать, вот Россия какая-то, так сказать, да, и так далее, и так далее. И причем, знаете, я уже про это говорил, одно дело там условный сталинский Советский Союз, да, который находился за железным занавесом, и можно было про него городить любые сказки, так сказать, рассказывать все, что угодно, и говорить, что это совершенно недоговороспособные люди и прочее-прочее. Другое дело, значит, путинская Россия, как бы и Путин, с которым как бы многие американские президенты встречались, с которым встречался, так сказать, и Трамп тот же самый, и демонстрировал, в принципе, абсолютную способность там договариваться и так далее, и так далее. Это для, и для Европы то же самое. Вот, например, сейчас там тот же Шольц говорит, вот мы не можем и не будем разговаривать с Россией. Ну, вот, а вот Ангела Меркель разговаривала и могла разговаривать. И этого проходило у всех на глазах, и это там зафиксировано там, в там, тысячах, так сказать, видео там, и всяких таких штук. То есть вот с этими вещами будет тяжелее. А тогда Третья мировая ради чего? Кто-то нападает на Америку? Нет, не нападает на Америку. Кто-то, значит, угрожает, значит, населению США? Нет, никто. А тогда зачем? Тогда зачем? Поэтому я думаю, что здесь вот чем Трамп интересен? Да? Он, мне кажется, интересен тем, что у него есть тупо чуйка. Он такой просто вот такой вот мужичок, так сказать, такой. А он, конечно, он сын миллиардера, так сказать, да, миллионера, точнее, а может, миллиардера, я не помню. Вот. Но у него есть вот чисто житейская чуйка. Он чувствует обывателя, и он сам в значительной степени так думает. И поэтому он бьет на очень простые вещи, которые точно совершенно доходят до условного среднего американца. Которых американцы боятся в, да, случае войны. Да, которых вот они боятся. Да, и он это понимает. А все вот эти вот, и на этом фоне все вот эти вот разглагольства демократов, там о том, о всяких разных там вот непонятных словах, там типа вот это, значит, прозрачность, устойчивое развитие, там, ну, этот заумь, короче, такая, так сказать, да, местами левацкая, она все хуже и хуже доходит. Все вот все эти, так сказать, вся эта бостонская профессура, как бы, да, со всеми своими, так сказать, неотроцкистскими лекциями, но это до среднего, так сказать, американца доходит все хуже и хуже. А этот Трамп в этом смысле, вот он чувствует натуру, да, и он не пытается как-то, ну, умствовать все очень сильно. И поэтому во многих случаях просто попадает абсолютно однозначно в цель. Вот. И я думаю, что это его сильная сторона. Если бы ему противостоял какой-нибудь человек гораздо более энергичный и гораздо более живой, может быть, у него этого не получилось бы. Но ему противостоит Байден со всей его, так сказать, начинающейся и развивающейся деменцией, который когда-то был очень эффективным политиком на самом деле. Байден, конечно, не дурак. Вот. Но... Он все, срок использования закончился, заканчивается на глазах. Вот в чем проблема. И Трамп просто долбит, так сказать, беспощадно вот по самым, так сказать, слабым его местам и по самым очевидным проблемам, которые американскому обывателю близки. Я думаю, что, в принципе, у него есть все шансы додолбить до победы. Ну, а демократы не могут предложить ничего нового, не могут предложить новую кандидатуру, хотя, наверное, могли бы ее найти. Но тут система просто сама уже поедает сама себя. Ну что же, мы в этой получасовке заканчиваем, мы продолжим после новостей середины часа. Железная логика. И продолжаем. Новая новость, которая поступила сегодня. Турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими. И тут же сегодня, буквально спустя 2 часа, приходит новая новость. В Турции назвали сроки решения проблемы с платежами из России. Ну и тут, знаете, когда первую новость прочитали, сразу мысль такая: ой, турецкие яйца перестанут в Россию поступать, и снова цены пойдут вверх, и потом нет, не пойдут. Ну, тут с яйцами вообще, если уж вспомнили про яйца, как бы, да, там ситуация-то какая? На самом деле, насколько я понимаю, дефицит, значит, этой продукции в России, он связан с тем, что слишком много на экспорт поставляем. На самом деле, до, вот где-то осенью, по-моему, был там проект постановления правительства, как раз вот по яйцам, да, насчет того, чтобы ограничить экспорт российской продукции за рубеж. Но не ограничили. В итоге, значит, производители яиц российские-то, они в огромном количестве продают их за рубеж. Да? А решить эту проблему решили через импорт. Вообще, если честно, такое кривоватое решение. Вот. Ну да ладно. Вот, может быть, оно как-нибудь выправится. Понятно, что, так сказать, этим производителям интереснее продавать за рубеж, вот, а перекупщикам интереснее покупать из-за рубежа. Вот. Но тогда вы определитесь, где национальный интерес, а где интересы производителей, перекупщиков и все остальное. Вот. Но насчет вот этих вот проблем турецких банков и платежей, мы с этим столкнулись несколько дней назад по новостям. Из китайских, по поводу китайских банков. Вопрос во вторичных санкциях американских, вот, которыми американцы угрожают вот, всем тем, кто ведет, значит, бизнес с Россией. И Песков, кстати, по китайским банкам сказал, что да, это вот чувствительный вопрос, и понятно, что сейчас вот, особенно для нас это очень чувствительный вопрос. Вот, ну, надо искать решение. Если турки довольно быстро, как вы говорите, в течение там, суток буквально сказали, что проблемы будут решены, может быть, для китайцев тоже это будет примером. Я не знаю, как там точно на китайском направлении дела развиваются. Но, в общем, тут штука такая, что если вы хотите, опять же, там, с чего мы начали передачу, перейти в новую эру, то вам придется всем, да, как бы найти способы уклонения от американских санкций. В противном случае мы все заложники американской финансовой системы. А вообще, это еще один повод для всех: китайцев, ли, турок, русских, там, индусов, бразильцев, там все равно задуматься еще раз о том, что положительный ресурс долларовой системы, он истекает на глазах, он тает, он меняется, так сказать, на проблемы. Да, потому что при таком политическом курсе американского руководства вот, проблем это будет приносить все больше и больше и больше и больше. Но что касается там конкретно турок, ну, найдут решение, давайте, и хорошо, давайте посмотрим, какое они найдут решение. Ну, экономисты говорят, что решение достаточно простое. Создание специальных прокладки. Банков, которые будут работать исключительно с Россией, и на них не будут влиять санкции. Потом на это Соединенные Штаты могут ответить уже санкциями персональными в отношении руководства Турции. Но тут непонятно, во-первых, пойдут ли Штаты на это, а во-вторых, непонятно, как руководство Турции на это отреагирует, потому что турки демонстрируют очень независимую политику. Ну, а уж про персональные санкции в отношении руководителей Китая тут, наверное, вообще... Ну, да, как известно, американцы вот некоторое время назад ввели персональные санкции против министра обороны Китая, что не помешало, так сказать, его отставке и таинственному исчезновению даже, по-моему. А, или нет, исчез министр иностранных дел. И где он, до сих пор непонятно. Вот, так что китайцы, мне кажется, к этим делам относятся так однозначно. Что касается турок, то тоже не похоже, что Эрдоган сильно боялся персональных санкций. Тем более позиция Турции для американцев на Ближнем Востоке и на Востоке в целом, она крайне важна. Вот. А выход, да, понятный. Но выход еще здесь и вообще в развитии, например, там, институтов БРИКСа, ШОСа и прочее-прочее. Создавать банки, которые будут создавать, так сказать, ну, действовать внутри собственной замкнутой системы, которые не могут контролировать американцы. Другого выхода нету, и чем больше американцы будут давить, чем больше они будут, так сказать, всех тут наказывать, тем больше будет поводов и стимулов для того, чтобы вот такие вот банковские системы параллельные создавать. Вот. А интеграционные объединения типа БРИКС, ШОСа, там, ЕАЭС, они этому способствуют. Поэтому тот, кто не боится всяких разных санкций персональных, да, тот найдет решение. И эти решения действительно достаточно простые. Кстати говоря, они тоже знаменуют окончание эпохи. Значит, чем больше страны будут демонстрировать, что они не боятся вот этих вот всяких разных персональных американских наездов, вот, тем они будут свободнее чувствовать себя, приближать вот окончание вот этой долларовой эпохи. А, кстати говоря, бояться и не бояться, это тоже же связано, опять же, с вовлеченностью конкретных людей в американский, скажем так, в западный, вернее, скажем так, жизненный цикл. Я так скажу. Это тоже будет способствовать повышению суверенитета. Потому что что такое вообще персональные санкции? Так, если вот на пальцах разобрать. Это когда у вас есть дом в Европе или в Америке и счет в американском или европейском банке. Вот тогда они могут вас достать. Значит, если вы не хотите, чтобы они вас достали, значит, вы избавляетесь от дома в Европе и в Америке, вот, а свои деньги переводите еще куда-нибудь. Вот, вот, собственно, и все. И я вас уверяю, что чем больше американцы будут давить, тем больше будет людей, которые будут делать выбор. Одни будут делать выбор в пользу, так сказать, того, чтобы оставаться в этой параллельной реальности, а другие будут, наоборот, от нее отписываться, что называется, да, отписываться от этого канала, вот, потому что, ну, слишком много проблем. То есть, если раньше можно было считать, что вот ты живешь, так сказать, в своей, там, условной Турции или еще где-нибудь, там, или в той же самой России, вот, ну, и здесь ты просто колотишь бабки, вот, а туда ты уезжаешь, и там у тебя, так сказать, райская жизнь, отдых и прочее-прочее. Вот, и до какого-то времени ни американцы, ни европейцы никого не трогали. А теперь сами американцы и европейцы ставят такие же жесткие условия, которые заставляют людей делать выбор. Делать выбор. Причем выбор довольно жесткий. Получается так. Или, значит, вот это вот домик там с бассейном там, ну тогда, значит, минус деньги здесь. Вот. Или, значит, минус домик там, так сказать, ну домик здесь и плюс возможность зарабатывать дальше. Я не знаю, так сказать, в долгую они проиграют. В долгую они проиграют. Потому что если здесь ресурсы, то все равно все больше и больше будет людей, которые будут выбирать деньги и домик здесь, чем постоянный страх как бы там, на это, при прохождении паспортного контроля там, и всего такого остального. Знаете, не знаю даже, чем продолжать дальше, потому что, во-первых, к яйцам, наверное, давайте с этого уж закончим тему. Россия обновила 3-летний рекорд экспорта зерна. И не будет таких же проблем с зерном, как с яйцами. Ну, тут я не являюсь, честно говоря, большим специалистом, да, экономистом и прочее-прочее. Но вообще, конечно, да, проблема такая есть. Ясно, что нашим производителям выгоднее продавать за рубеж. Но это выгоднее с точки зрения цен, с точки зрения валюты и всего такого прочего остального. И тогда возникает вопрос регулирования, государственного регулирования. И это, собственно, и есть главная, так сказать, проблема современной России. Потому что она тоже, Россия тоже находится на вот грани того, чтобы, ну, смены концепции, в том числе экономической. Потому что совершенно очевидно, оно давно было очевидно, но сейчас вот война как бы сделала это, и санкции сделала это просто очевидным до невозможности, что концепция экономики, основанная как бы на тех принципах, которые там в 90-е, там, нулевые, десятые развивались, она не справляется с поставленными задачами. Но она не может этого сделать просто, и все. То есть, условные национальные интересы, о которых мы все время говорим, о которых говорит руководство страны, они в той парадигме, которая там была заложена в 90-е, нулевые, они не решаются, недостижимы. Ну, там, опять же, здесь вот надо все убрать. Там хорошо, плохо, нравится, не нравится, люблю, не люблю. Просто недостижимы. Вот там есть такая вот задача, там, такая-то и такая-то. А она не работает, и все. Потому что, как бы, ну, ее невозможно достичь без там госрегулирования, без участия государства в экономике, без стимулирования того или иного бизнеса, в том числе, а стимулирование разное бывает. Бывает отрицательное, бывает положительное. И в любом случае всегда отрицательное с положительным как-то сочетается, да. И вот вопрос в том, значит, в приоритете что все-таки? В приоритете принципы рыночной экономики или национальные, значит, интересы, задачи, которые стоят на данном историческом этапе? Я лично всегда говорил и говорю, задачи, конечно. Потому что, если честно, в идеальной ситуации, значит, разделение труда мирового, Россия никак, кроме как бензоколонка, никому не нужна. Вот если все отдать на волю рынка, то в глобальной экономике вот этой глобальной экономике. Россия, кроме как поставщик сырья, не нужна никому. А кому она нужна как производитель товаров? Только нам. Только нам вот и больше никому другому. Нашему, так сказать, предпринимателю, нашему потребителю, нашему государству. Вот только нам. А тогда вопрос в том, а как вот это, значит, эту, значит, дилемму решить? Дилемма решается через изменение концепции экономического развития. И по-другому никак. То есть государство ставит задачи, определяет, так сказать, какие-то инструменты, да, где надо вмешивается в экономику, где не надо не вмешивается в экономику. Там. И, значит, в приоритете достижения поставленных целей. Там. Ну, что хотите, не знаю, хорошие машины, хорошие самолеты, хорошие, так сказать, тряпки, обувь и так далее, и все остальное, да. А в противном случае вы все время будете зависимы, вы постоянно будете зависимы. Там то вы были зависимы от поставок из Европы, теперь вы зависите от поставок из Китая. Ну хорошо, Китай сейчас не выдвигает политических требований, ну ладушки, слава богу, а что будет через 50 лет? А стратегия это не на 2 года, не на 3, это на 50, на 100 лет. Вот это стратегия, как бы, да, если у вас ее нет, у вас нет стратегии. Потому что, что завтра придет в голову Китаю, как бы, да, мы не знаем. Ну, надеемся, что ничего плохого не придет. Но вот, например, американцы погрозили, китайские банки раз завибрировали. Вот завтра тоже возьмут, так сказать, подключают все. Поэтому цель какая? Наиболее критически важные вещи делать самим. А можно ли это делать в парадигме 90-х? Там вообще, ну, нельзя, в принципе. Мне могут возразить, ну, что-то меняется. Смотрите, правительство разными инструментами вмешивается. Да, меняется. Оно вмешивается, но не от хорошей жизни, а потому что, на самом деле, оно понимает, что задачи по-другому решать нельзя, но вот полноценной, масштабной концепции другого управления, она, ее, мне кажется, пока все-таки нету. И это к вопросу о яйцах, там, зерне, чего угодно. Если экспортеру всегда выгоднее будет продавать за границу. И всегда выгоднее будет ориентироваться на мировые цены. А как с этим сочетать вопрос внутреннего потребления? Постоянно надо какие-то латать дыры. Я думаю, что это вот имеет свой тоже ресурс. Короткий перерыв. Вести ФМ. Ну и вот тоже к тому, что вы сказали, на Кипре обратили внимание на массовый уход российских компаний из страны. Это к вопросу о том, где дом. И пишет об этом крупная кипрская газета с труднопроизносимым названием «Филилефтерос». Вот так. Ну да, Кипр это известный как бы, да, офшор 90-х нулевых. Вот у нас, когда, я помню, в прошлые годы мы отчитывались, так сказать, о иностранных инвестициях, я брал там, условно говоря, там какие-то раскладки, и там было прекрасно видно, что это за инвестиции. Это, по большому счету, наши же деньги, выведенные сначала в офшоры, в какие-нибудь там унитазы, так сказать, Limited Corporation, там, да, вот это самое, а потом якобы, значит, инвестированные в российскую экономику. Ну, тупо, так сказать, люди просто тупо там прокручивали бабки, вот уходили от налогов, там что-то где-то как-то отмывали, а потом пользовались еще, значит, преференциями, которые, так сказать, обеспечиваются инвестициями. Ну, то есть, грубо говоря, инвестиционные, так сказать, все эти вот климат, которые там вот, если это твои бабки ты завел, как бы их уже из-за границы, они уже считаются инвестициями, поэтому там они в другом режиме работают. Вот и все. Вот вся такая, то есть доля спекуляции там была, ну, просто огромная. Ну, вот. Если сейчас это будет сокращаться, и деньги будут оставаться в стране и вкладываться здесь, это хорошо. Хотя из Кипра они уходят, а куда они уходят, не уточняются. Может, они еще куда-нибудь уходят? Потому что Кипр-то, он на самом деле входит вот в всю эту европейскую систему, и там, как бы, да, есть тоже давление, санкции и всего остального. Поэтому неплохо бы выяснить, так сказать, с Кипра-то они ушли, а сюда-то они пришли, как бы, или они где-то еще там... А с другой стороны, а куда сейчас податься? Не, ну, есть какие-нибудь там, я не знаю, какие-нибудь там, что там есть, какие-нибудь Маршалловы острова, там, я не знаю, там, Багамы, там, или еще, ну, что-то... Нет, Багамы точно не вариант. Уже нет, да, прям... Багамы не вариант, да, согласен, да. Не, ну какие-то есть еще где-то, да. Хотя вот давно же говорили, давайте создавать эти офшорные зоны у нас. Вот я помню, когда только в 2014 году, значит, присоединили Крым, и встала там проблема финансирования, вот довольно много обсуждалось, а что бы не создать в Крыму офшорную зону. Ну да, туда потянутся, может быть, не совсем чистые деньги, как бы, да, со всего мира. Ну и пусть потянутся. Пусть потянутся, главное, что они сюда потянутся, как бы, да. А мы тоже, мы не можем каждому там этого милиционера, так сказать, с ружьем там приставить, да. Ну, они там где-то заработали, ну, мы не знаем где и как. Главное, что они сюда пришли, как бы, да. Вот и все. То есть, может быть, как-то так решать эти вопросы. У нас есть, правда, свободные экономические зоны, но, на мой взгляд, они пока эффективно так и не заработали. Они так и не заработали эффективно, то есть здесь вот надо, здесь, мне кажется, нужны какие-то более острые решения, более такие рискованные, более острые там. Да я помню, там говорили, а вдруг туда придут деньги мирового криминалитета. Ну и чего? Ну придут они туда, и что? А ну а так они в другое место приходят там, да, и сидят. Пусть они к нам придут, как бы мы их здесь как-нибудь это самое, в случае чего, прижмем, как бы, и все дела. Потому что если они лежат здесь, то у вас в руках эти инструменты. Ну, опять же, вот были... Тогда у нас в руках мировой криминалитет. Так точно, да, так сказать. Вот были у нас вот денежки, 300 миллиардов, я помню, да? Мы их вкладывали, как нам рассказывали, так сказать, в самый надежный супер-пупер инструмент. И где они сейчас, я интересуюсь, эти денежки? А они у тех, где они лежали. Если эти деньги лежат у вас, вы ими владеете фактически. Судьба их хозяев в ваших руках. Какая нам хрен разница, кто там, так сказать, откуда их взял, да? Ну, вы проверьте там по этим самым, да? И все, пусть они лежат здесь, пусть они лежат здесь. Это как, знаете, говорят, вот в Китае много производства, но это ведь производство иностранных компаний, оно же им принадлежит. Во, фигушки, видали? Оно им не принадлежит. Оно принадлежит им по бумажкам, а физически оно находится в другой стране. Это, вы знаете, можно вспомнить, как китайская компания Volvo бежала от нас, прямо сверкая пятками, несмотря на то, что она китайцам принадлежит. Ну, это да, это так, но в самом Китае, как бы, да, вы уже ничего не сможете здесь сделать. Ну да, безусловно. Я имею в виду про сам Китай. Совершенно обратная, да, история. Да, в самом Китае, пусть это будет Volvo, пусть это будет Mercedes, пусть это будет что угодно, но если, так сказать, ЦК КПК примет решение, что этот заводик теперь, как бы этот свечной заводик теперь, так сказать, в собственности китайского народа, никакая Volvo... И никакой «Мерседес» ничего не сможет сделать. Ну, они там, скажем, там какое-нибудь там программное обеспечение там зарубят там, или еще что-нибудь вроде. Но физически это все останется здесь. Потому что все уже практически производится не в Германии, там, не в США там, и так далее, и так далее. Вот, так что денежки, с денежками тоже такая вот история. У кого они лежат, тут их и хозяин. Тут еще одна есть небольшая история, потому что времени у нас уже остается немного. Соединенные Штаты вновь причислят хуситов к террористам. Дело в том, что в 2021 году Энтони Блинкен, госсекретарь, исключил движение Ансар Аллах из списка террористических организаций, чтобы облегчить поставку гуманитарной помощи в Йемен. Но, видимо, они решили, что нет. В общем... Не помогла гуманитарная помощь. Ну, они пытались их купить. Угу. Просто-напросто там шла такая игра тоже, они пытались их купить, заигрывали, вот мы сейчас это, сейчас то, но хуситы просто в другой игре находятся. Вот, и понятно, что гуманитарная помощь из США как бы для них не в приоритете. Тем более, что я думаю, что там вообще речь шла тоже, скорее всего, чисто о персональных вещах, потому что американцы в этом смысле работают по очень простым схемам – покупка элиты. Покупка элиты, как бы попытка, так сказать, как раз купить тебя вот тем, чтобы у тебя был там домик в Америке там, и все такое остальное. Вот, то есть мы не будем трогать твои деньги, так сказать, пока ты будешь хорошим мальчиком и все такое прочее. Но с хуситами этого не получилось. С кем-то, может быть, там получалось, там, с хуситами. Но как получилось, например, с иракскими генералами когда-то, которые сдали Хусейна. Вот, то есть иракская армия еще могла, в принципе, воевать, как бы, но американцы договорились с иракским генералитетом, как бы, и привет, они слили этого Хусейна. Вот, а потом взяли и повесили, обнулили все долги, так сказать, да, и привет. Вот с хуситами не выходит, потому что там, ну, более идеологизированная, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, очень массовая структура. Вот, это не элита, это не та элита, с которыми там условно американцы там привыкли работать. Ну, вот, попытались, не вышло, сейчас обратно, значит, в террористы, вот, ну, будут, значит, пулять друг друга там туда-сюда. Но, опять же, тут американцы в этом смысле находятся в ситуации человека, живущего в стеклянном доме, потому что весь Аравийский полуостров напичкан американскими базами, до которых, в принципе, хуситские ракеты вполне себе дотягиваются. А при этом иранский удар показал, что, в общем, эти ракеты могут быть даже и совсем не хуситскими. Вот, кстати, тоже к вопросу, я вот говорил об этом, мы тоже часто вот вибрируем как-то, и немножко мы перенакачали вообще Запад вот этим со страшным влиянием. Когда вот по хуситам американцы ударили, в нашей прессе, здесь вот в наших там аналитических обзорах говорилось, но Иран пока, он не хочет влезать в эту самую, а они раз и херакнули, извините за выражение, прямо по американской базе как бы и привет, и не жужжит никто. Вот, то есть это тоже вот к вопросу о том, что мы немножко, конечно, деформированы вот всеми нашими этими событиями там 90-х, там перестройкой 90-х, мы сами себе тоже понапридумывали такой Запад, который якобы там, ух, он такой прям, вот не устану повторять, если Запад вот такой, объясните мне феномен существования Ким Чен Ына, так сказать, Ирана и Мадуро, вот объясните мне, так сказать, что ж они их это не стерли с лица земли? Ну, они когда нарываются на противостояние, то отходит назад, что им делать? Да, вот и все. А это означает, что, грубо говоря, тот, кто упирается, и тот, кто не боится, как бы, да, рисковать, как бы, тот, собственно говоря, кто смел, тот и съел. Даже Куба, которая лишилась поддержки уже 30 с лишним лет тому назад и находится в 50 милях, так сказать, от Флориды, фактически, да, вот, до сих пор жива. Представляете? Ну, просто раньше говорили о том, что это вот маргинальные режимы, а теперь уже и так говорить не получается. Абсолютно. Абсолютно. Это к вопросу о том, так сказать, понимаете, противник всегда силен настолько, насколько он силен в вашей голове. Насколько вы позволяете ему быть сильным. А это называется суверенитет мысли. Вот его именно нам и не хватало долгое время. О чем, собственно говоря, я тут периодически и вещаю. Ну, новую тему нет смысла начинать. Поставим на завтра. Я думаю, что и завтра новости придут, и сегодняшних у нас тоже здесь немного осталось. Ну что ж, большое спасибо. Сергей Михеев, как всегда, интересно. Железная логика.